Они не знают, что такое личная заинтересованность. Психология Калистян иная, чем у нас. Если бы Линк был виноват, то сказал бы об этом. Удобно для следователей. Впрочем, у них нет никаких судебных органов. Когда-нибудь их не будет и у нас. Гудок вызова прервал разговор. «Жаль, если Линга нет в Атилле», — сказал Широков, нажимая нужную кнопку. Но в отверстии исчезнувшего экрана они не увидели, как ожидали Гесьяня. Перед ними стоял сам Линг. «Приветствую вас», — сказал Калистянин. «Гесьянь передал мне, что вы хотите меня видеть». «Да», — ответил Синяев. «Мы хотели попросить вас, если вы не очень заняты, приехать к нам. Мы хотим совершить путешествие по Калисто, не выходя из дома. Врачи запретили нам». «Я знаю. Все, что касается вас, известно всем калистянам. Так вот, мы хотим познакомиться кое с чем по экрану, но мы не все поймем без объяснений инженера. Благодарю, что вспомнили обо мне». «Это не мы», — машинально ответил Широков, бессознательно подражая манере калистян. «А вас вспомнил Гесьянь. Но вы согласились». И даже с радостью. Тогда я сейчас буду у вас. «Как ты думаешь, он не обиделся на меня?» — спросил Широков, когда экран был выключен. «Конечно нет, они всегда так говорят». «Да», — вспомнил Широков, — «ты проиграл в пари. Купаться будешь только с моего согласия». «Но ты же простил. Я могу передумать». «Ну, это уже не по-калистянски», — сказал Синяев, и оба рассмеялись. Дьенье, Гесьянь и Линк не заставили себя ждать. Они явились почти одновременно. После взаимных приветствий все пятеро удобно устроились перед экраном. «С чего начнем наше путешествие по Калисто?» — спросил Гесьянь. «С Куссуди», — ответила Дьенье. «Я хочу показать вам мою мать», — прибавила она, обращаясь к Широкову. «Мы будем очень рады». «Показать ее тебе», — сказал Синяев по-русски, — «но не мне. А самое правильное — показать тебя ей». «Георгий», — сказал Широков, — «если будешь продолжать в этом роде, не пущу в бассейн». Она имела в виду нас обоих. «Что такое Куссуди?» — спросил он по-калистянски. «Я уже слышал это название». «Это детский город», — ответила Динди. «Далеко отсюда. Я там выросла. Моя мать по специальности детский врач. Она постоянно живет в Куссуди». «Это единственный детский город?» «О, нет, их много. Дети обязательно живут в таких городах?» «Конечно, не обязательно, но все дети живут там. Эти города построены специально для детей, и там есть все, что нужно ребенку. У меня остались чудные воспоминания об этом периоде моей жизни». «А если родители не могут поселиться вместе с детьми?» «Обычно они этого не делают. Моя мать — исключение. В детских городах много людей, посвятивших себя детям, любящих и умеющих работать с детьми. На разлука не тяготит никого. Ни мать, ни отец могут хотя бы ежедневно видеть своего ребенка, ни в любое время посетить его. Может быть, вам это непонятно, но мы привыкли к такому порядку вещей и находим его естественным. Ребенку нужно правильное воспитание». «Нет, почему же?» — сказал Широков, подумав, что немногие матери на земле согласились бы на долголетнюю разлуку с детьми. «Понять можно». Гесьян нажал кнопку и произнес несколько слов. Экран исчез, и перед ними появилась внутренность обширного зала. По размерам мебели было ясно, что она предназначена для маленьких калистян. В зале никого не было. «Сейчас время купания», — сказал Динди. «Дети на берегу океана». «В ваших океанах нет опасных хищников?» — спросил Широков. к сожалению, еще есть. И даже очень много. И очень опасных, — ответил Линк. Но места для купания надежно ограждены. Синь говорил, что нельзя заглянуть внутрь дома, пока не нажата ответная кнопка, — сказал Синяев. А это не частный дом. В зал кто-то вошел. Это была женщина в белом платье. Когда она приблизилась, Широков сразу понял, что это и есть мать Джинди. Сходство между ними не оставляло сомнений. «Почему вошла именно она?» — подумал он. «Почему она не на берегу? Неужели Джинди договорилась с ней?» Женщина подошла вплотную к экрану. Казалось, стоило протянуть руку, чтобы дотронуться до нее. Ее волосы были такими же белыми, как и платье. Матово-черное лицо странно выглядело в этой рамке. «Здравствуйте», — сказала она, приветливо улыбаясь. «Рада вас видеть. Благодарю, что согласились исполнить желание Деньги». «Так и есть», — подумал Широков. «Мы хотели бы увидеть детей», — сказал Синяев. «Для этого вам придется заглянуть к нам немного позже. Дети на берегу. Вы же знаете порядок, Деньги», — обратилась она к дочери. «Я думала, что в этом случае свидание с гостями планеты взволнует детей, и они не будут спать после купания». «Кто из вас Широков?» — неожиданно спросила она, с трудом произнося русскую фамилию. Синяев указал на своего товарища. Петр Аркадьевич почувствовал себя неловко, когда узкие глаза матери Джинди с пристальным вниманием обратились на него. «Георгий прав», — думал он, молча позволяя рассматривать себя. «Она говорила обо мне с дочерью». Он не знал, что и сказать. Все это было очень странно с земной точки зрения. «Ваше имя Пьетя?» «Петр», — ответил Широков. «У нас на земле имена часто произносятся по-разному, в зависимости от отношений между людьми». «Рик Диагонь называет вас Пьетя?» «Да, он мой друг и гораздо старше меня. Я ничего не имею против, чтобы и вы называли меня так». «Хорошо. А меня зовут Мьеньо». Широков вспомнил, что слышал уже такое имя от Диагоня несколько лет тому назад на земле. «Если не ошибаюсь, — сказал он, — так зовут одну из дочерей Рига Диагоня». «Да, это верно. На Калисто имена часто повторяются, фамилии никогда». Она еще раз осмотрела Широкова с ног до головы пристальным, словно оценивающим взглядом. Потом повернулась к дочери. «Соединитесь со мной, когда будете одна». «Надеюсь, — прибавила она, обращаясь уже ко всем, — что сегодня увижу вас еще раз. Дети будут рады поговорить с вами. Теперь мне пора на берег». «Даже чересчур откровенно», — сказал Синяев, когда экран был отсоединен от Куссуди. «Я даже не предполагал, что угадал так точно». «Обижаться на них нельзя», — ответил Широков. «Таковы их понятия». Ему было неловко перед Гисьянем и Лингом, на глазах которых произошел этот эпизод. Но оба калистянина как будто ничего и не заметили. «Будем говорить прямо, как они сами», — решил Широков и обратился к Деньги. «Почему ваша мать обратила на меня такое особое внимание?» Деньги ответила с такой откровенностью, какой он не ожидал от нее. «Потому что я много говорила ей о вас. Вам должно быть понятно, почему». Широков смешался. «Что показывать дальше?» — выручил его Гисьянь. «Не знаю». «Можно соединиться с какой-нибудь станцией погоды?» — спросил Синяев. «Вообще нет, но вам можно. Включаю дежурную станцию Атилли». Открылось окно в большую, просто обставленную комнату. несколько кресел, стол. Вдоль стен стояло много, не то шкафов, не то каких-то ящиков, по-видимому, металлических. Между ними находились экраны. Синяев не заметил ни одного прибора, ни одного аппарата, которые, по его представлениям, обязательно должны были находиться на такой сугубо технической станции. Обыкновенно комната с несколько необычайной обстановкой и только. В ней находилось двое. Один стоял, склонившись над столом, рассматривая не то план, не то какую-то схему. Другой что-то делал у одного из шкафов. Оба повернулись, привлеченные звуком вызова. А когда увидели, кто вызывает их, подошли к экрану. «Наши гости, — сказал Линк, — хотят познакомиться с вашей работой». «Мы будем рады помочь им в этом», — ответил один из дежурных. Это были инженеры погоды, как называлась на Калисто их специальность.